это в какой мере ее исключительность следовало отдавать на потеху придуркам. От нее требовалось только открыть глаза и собрать трофеи. Нельзя отрицать, что сама простота подобного действия вызывала в ней отторжение, низводила его в разряд действий неподобающих. Но это лишь одна из граней ее состояния. Умаление подвига, пренебрежительные нотки в мыслях Белаквы, растущее в ней самой сомнение, вот с чем ей приходится сражаться. Ей противостоит само ничтожество подвига. Печальная и неподвижная, сознающая доступность коньяка в бокале, но не испытывающая жажды, она взмывает в сферу предпочтений, неторопливо, точными движениями она золотит шар своего пристрастия. Она возносит его в царство выбора. Она сделает это, она будет королевой, с радостью, мрачностью и осторожностью. И не просто потому, что она могла бы с тем же успехом этого не делать. Неужели она, которая знает, попадет в силки буриданова маразма? Неужто она утонет в потоке двух воль? Разве может неопределенность убить ее еще сильнее, ее, которая знает? Скоро ей захочется в путь. И теперь, пока есть немного времени, пока не пробили часы, она может уделить немного внимания себе. Да, привести в порядок черты лица, руки, плечи, спину, платье, осанку, короче говоря, внешность. Внутри все убрано, тут сразу она потянулась к Эннесси. Она напевает просто так в свое удовольствие, ставя ударение на всех словах, подлежащих ударению, подобно заливающемуся пестрым дроздом первому господину. Белый медведь был в пути, он спешил проселочными дорогами в большом, честном, лязгающем разгильдяе автобусе и с искрометной оригинальностью ренессансного кардинала пытался навязать исключительно праздную беседу старинному знакомому и иезуиту, который не выносил вздорных шуток. «Жизненный путь», — говорил он, — «это трагедия отказывающегося капитулировать индивидуализма. Смирение и самоотречение идет наравне с чудесами, высокомерием и эгоизмом. Он первый из великих одиночек. Таинственное унижение перед пойманной с поличным женщиной. Такое же замечательное проявление маниакальной дерзости, как и его вмешательство в дела своего друга Лазаря. Он открывает галерею великолепных самоубийц. Он несет ответственность за несчастного Немо и его коллег-неудачников, истекающих кровью, в пароксизме досады, на глазах у равнодушной публики. Белый медведь отхаркнул пухлый шарик слизи, покатал его по алчному своду неба и припрятал для последующей дегустации. Иезуит, который не переносил, ну или почти не переносил вздора, был только рад возможности разъяснить, насколько его утомляют подобные разговоры. «Если бы вы только знали, — сказал он, — как вы меня утомляете своим 2×2=4. БМ предпочел не придавать этому значения. «Вы утомляете меня, — сказал один из членов С.Джей, — как чудо-ребенок», — он помолчал, безволосым дисконтом, предпочитающий химика Бородина Моцарту. «Моцарт, — сказал БМ, — насколько я понимаю, был чудо-ребенком. Это был жестокий удар. Посмотрим, как он с этим справится. Наш Господь, белый медведь, раздраженный, грубо посоветовал ему говорить за себя. Наш Господь не был. Согласно некоторым рассказам, — продолжал белый медведь, — у него было чудесное рождение. «Когда вы вырастете в большого мальчика, — сказал иезуит, — и настолько повзрослеете, чтобы понять сущность смирения, выходящего за пределы мазохизма, приходите, и мы поговорим. Не просто, а ультрамазохизм, по ту сторону боли и служения». «Точно так я и говорил», — воскликнул БМ. «Покойник ведь не служил. Разве я что-то не так сказал? У лакея не может быть чистолюбимых замыслов». Он как раз подвел главную канцелярию. «Смирение, любви, слишком возвышенное для прислуживания и слишком реальное для взбадривающего окрапивления». Вундеркинд ухмыльнулся этому изящному обороту. «Должен сказать, — ухмыльнулся он, — вы умудряетесь все обернуть себе в удовольствие. Самый убедительный довод, — сказал иезуит, — в пользу веры, — это то, что вера более увлекательна. Неверие, — молвил этот воин, приготовившись встать, — скучно. Мы не пересчитываем мелочь, мы просто не можем позволить себе скуки. Скажите такое с кафедры,